Глава 25. Я внимательно смотрел на всех собравшихся. Командор Хакс, лейтенанты, командоры Тронт, Вист и Кнопа, полковник Гейнс и капитан Тродд. Это только те, кого я знал в лицо. Кроме них присутствовали 2 сотни разных лейтенантов, 1 сотня капитанов, майоры и их флотские аналоги. Все собрались у меня на Чупа-Чупсе. То, что я вам сейчас предложу, можно трактовать двояко. С одной стороны, это государственная измена, предательство государства в трудные времена. Отказ от пенсии и зарплаты, шаг в неизвестность и потеря недолгой стабильности. Почему недолгой? Потому что из того, что я сейчас вижу, всеми этими ништяками цивилизации вы будете наслаждаться недолго, ровно до того момента, как очередной пидорас, в плохом смысле этого слова, отправит вас блокировать очередной флот интектов, превосходящий ваши силы в 1000 раз. До недавнего времени это не было проблемой. Вы все привыкли воевать и погибать. Очнувшись в уютных саркофагах Вселенной 13, вы отряхивались и снова бросались в бой, чтобы воевать и погибать. Снова и снова. Вечная война, мать ее, или день сырка. Смотря как на это смотреть. Я взял паузу и оглядел аудиторию еще раз. Все внимательно слушали. Это хорошо. Теперь настало другое время. Ваша смерть на данный момент окончательная. Когда Вселенная вытащит вас из буфера, неизвестно. Потому как идут сейчас дела, я подозреваю, что если вас кто-то и вытащит, то это будут интекты. Не знаю, правда, зачем вы им можете понадобиться, но то такое. И тут мы приходим к другой стороне. Вступив в мое подразделение, вы гарантированно не умрете, потому что у меня есть свой личный ковчег. И вы сможете дальше заниматься тем, что делали до этого — воевать и умирать. Только гордо неся имя превозмогателей, сея ужас и разрушение, неся смерть всем еретикам... О чем это я? Так вот. Денежные вопросы мы сможем решить позже. Это не станет проблемой. Кроме этого, вы все еще можете официально подать в отставку. Честно скажу, для меня это странно, чтобы во время войны государство отпускало военных и не расстреливало их за дезертирство. Упс. Что-то меня не туда занесло. В общем, это исключительно ваш выбор. На корабли и имущество? Я постараюсь решить этот вопрос. Даже если эти суда придется отдать, чего бы мне очень не хотелось, я найду новые. В конце концов, посмотрите на этот прелестный розовый кораблик. На этом корабле места более чем достаточно. А еще у меня далеко идущие планы. Аудитория все еще молчала. По лицам было трудно определить, что они сейчас думают. Одно могу сказать точно. Они думают сейчас очень усердно. В первую очередь хочу сказать, что я не собираюсь заниматься разбоем. Но разве что совсем чуть-чуть. Упс. Блин, извините меня, я тоже нервничаю. Так вот, так или иначе, но вы все так же продолжите воевать с интектами, и у вас сейчас есть выбор. Будет ли это последний бой или множество боев до нашей окончательной победы? И не смотрите на меня так. Я в этом уверен, амбиции у меня есть и здравый смысл тоже. Хоть это не всегда заметно, ага. Да блин. Нет, вдохновляющие речи — это не мое. Нужно это признать и успокоиться. Не быть мне мотивационным тренером, и слава богу. Нужно заканчивать, и будь что будет. Последнее, что я хочу сказать. И хочу, чтобы вы меня сейчас услышали. Вы мне ничего не должны, абсолютно. Хотя я на вас рассчитываю, не буду этого скрывать. Я мог бы набрать наемников, сейчас многие столкнулись с проблемами. А с моим козырем в виде ковчега, уверен, я бы быстро набрал столько людей, сколько мне нужно. Но есть одна проблема. Я их не знаю. А вас знаю. Вы уже пожертвовали ради меня своими жизнями 1 раз, зная, что ваше воскрешение может уже не состояться. И я это ценю, очень ценю. Выбор за вами. Вопросы, предложения, пожелания?» Я замолчал и инстинктивно сжал кулаки. Мне было почему-то важно, чтобы именно эти люди в меня поверили. Ведь долгий путь к императорскому трону начинается с маленького шажка. Или там в оригинале как-то по-другому было. С места поднялись командор Хакс и подполковник Гейнс. Я затаил дыхание. Начал Хакс. «Я буду говорить от летного состава, подполковник от десанта». Гейнс кивнул подтверждая, и флотский офицер продолжил. «Первый раз я удивился, когда очнулся в саркофаге после смерти моего первого верного. Я уже долго живу на этом свете и, честно говоря, уже к этому привык. Очнувшись, я решил, что мне повезло, заранее расстроившись за своих ребят, которым повезло не так, как мне. На тот момент воскрешалось порядка 30%, а я очень люблю свой экипаж. Каково же было мое удивление, когда весь экипаж переродился в полном составе? Это удивило меня во второй раз. Вскоре мне пришлось удивиться и в третий, когда генерал Гадюка сказала, что это ваших рук дело, причем ради этого вы отказались от награды ангелов. Я очень хотел поблагодарить вас лично, не за себя, а за своих ребят, но не сложилось». Он прервался и осмотрелся. Лица присутствующих разгладились. Многие согласно кивали, у некоторых появились улыбки. «Но потом вы появились в этой системе, в тот момент, когда я видел только два варианта и уже прикидывал, какая смерть лучше — быстрая в гиперпространстве или медленная от голода. Оказалось, есть третий вариант, и его нам предоставили именно вы, командир». «Командир!» — улыбнулся и покивал головой подполковник Гейнс. Зал зашумел, офицеры вставали по стойке смирно. Командир Хакс сделал два шага ко мне и отдал честь. «Командир, личный состав сводной экспедиционной флотилии 12-го флота и 536-й десантный полк в вашем распоряжении, сэр». «Вольно!» — автоматически ляпнул я и улыбнулся. «Добро пожаловать в наемное подразделение «Превозмогатели». А меня не нужно называть сэром, зовите меня просто...» «Император!» — заорал рядом Алекс нечеловеческим голосом. «А вы император!» — грохнули себя в грудь присутствующие здесь бронированные имперские штурмовики. «Забавно, но это мне уже начинает нравиться». В гиперпространстве заняться было особо нечем, и я размышлял о своем нынешнем положении. Так-то выглядело все интересно и очень перспективно. Почти 10 тысяч хорошо обученных, отлично экипированных и сильно мотивированных людей дают мне надежду на нормальные контракты со стороны человеческого содружества. А вот что делать с кораблями, я, честно говоря, вообще не представляю. Но крейсер, большой десантный корабль и два эсминца мне очень нужны. Только начинает вырисовываться хоть что-то похожее на нормальный флот. И пусть так и остается, как там говорили мудрые люди. Быстро спиздил и ушел, называется, нашел. Вру, конечно, это Алекс так говорит, но идея мне очень нравится. Хмурая падла освоилась и начала низводить и крошить гоблинов. Забитые маленькие зеленые эволюционно испытывали животный ужас перед своими более крупными и сильными собратьями. Началось с вымогательства еды. В отличие от орков, гоблины были поставлены на полноценное довольствие, получаемое из пищевых синтезаторов. Так вот, орки, которым осточертел сухпай сухой, сухпай вареный и сухпай обжаренный на костре, заставили таскать мелких свои порции им. После того, как один из гоблинов упал в голодный обморок, Модвин набрался смелости и стуканул Тоби, который тут же примчался ко мне. Я сходил, разобрался и пообещал, если это еще раз повторится, выкинуть виновных в космос, без скафандра. Мурый хмыкнул и кивнул. Позже Даша мне сказала, что вентиляционная система и воздушные фильтры корабля изначально не были рассчитаны на открытый огонь внутри корабля, и что очень скоро вонь разнесется по всем отсекам. Возможно, скоро станет немного напряжно дышать. Я вздохнул и сходил и разобрался. Сказал, что любой поджигатель с этого момента будет выкинут в космос, без скафандра. Хмурый хмыкнул и кивнул. Потом Хмурый уже пришел ко мне сам и сказал, что неотъемлемой частью фирменной орочей кровавой ярости и высокого боевого духа является регулярное сексуальное упражнение. Нет, они не грибы. С чего это я вообще взял? И у них есть женщины. Нет, с парнями он этот вопрос решить не сможет. Где мне взять для них подруг, он тоже не знает. Но теперь я его великий диктатор, и теперь я должен заботиться о своих парнях. Нет, он не хочет в космос без скафандра. Он хочет толстую, сочную арчанку. Лучше 5. Да, выход он сам найдет. Провожать его не нужно. Не стоит тревожить клоуна по пустякам. Пока он вроде затих. Надеюсь, он подумал над своим поведением, и то, что я поручил Дашке заблокировать все двери и отсеки орков, дало им больше времени на раздумья. Мои размышления были прерваны пришедшей овечкой. Мне очень понравился этот огромный безлюдный капитанский мостик, где изредка появлялась виртуальная Дашка. Нравилось сидеть тут в одиночестве и предаваться тяжелым думам. «А что табличка на дверях означает?» — спросила сходу красавица. «Не понял. Какая табличка?» Она протянула мне кусок пластика, на котором корявым почерком дипломированного врача было накорябано. «Тише, граждане! Чапай думать будет!» «Кто такой Чапай?» — поинтересовалась овца. «А, забей!» — улыбнулся я. «Это шутка для своих!» «Жаль!» — как-то грустно сказала она и уселась в соседнее кресло. «Что тебе жаль?» — удивился я. «Что тебе есть со всеми что-то общее. С Алексом общее полузабытое прошлое и шутки для своих, с клоуном, ваш дебильный армейский юмор и общая легкость бытия. С братьями-акробатиями вы вместе бухаете, и они тобой искренне восхищаются, даже пытаются подражать. Даже Бонд от тебя без ума, хоть и боится в этом признаться. Ну а Тобе вообще говорить нечего. Ты для него реальный бог, покруче их зеленых». Она тяжело вздохнула. «Не понимаю, к чему ты все это ведешь?» — возмутился я. «Тебя я знаю так же долго, как и всех других, а люблю тебя гораздо больше». «Любишь? Гораздо больше?» — оживилась девушка, кинув в меня хитрый взгляд из-под светлой челки. «Ну да, как подругу». «Только как подругу?» — хитро уточнила она. «Ну да, а что?» Она закинула ногу на ногу и улыбнулась. «Ну вот ведь какая штука, дорогой мой. Алекс хоть и мудак, но иногда и от него бывает польза. Знаешь, что он просил тебе передать?» «Что?» — я внутренне сжался, ожидая подвоха. «Он просил передать тебе вот это». Она протянула мне еще один кусок пластика. Я взял его и увидел давно забытый язык. На чистом русском было написано. Я вспомнил. «Аста тобой воспользовалась, если ты понимаешь, о чем я, хе-хе, чтобы подобраться к бульдогу, а потом кинула. Ты просил меня это запомнить и передать тебе при следующей встрече. Просил аккурат перед тем, как нам стерли сознание. Ну вот, я вспомнил и передаю. Пысы. Если ты не трахнешь, наконец, овечку, то я клянусь, я сам к ней подкачу, выкрашусь в розовый, как пух, и подкачу, а ты будешь потом локти кусать. Соберись, тряпка, хе-хе». Я поднял глаза на овечку. «Прочитал?» «Угу», — кинул я. «Тогда подожди минутку. Он мне сказал еще одну табличку повесить. Я быстро». И она мне продемонстрировала очередной кусок пластика с каракулями «Не влезай, убьет». Я рассмеялся, а она быстро выполнила задуманное и вернулась. С размаху плюхнулась мне на колени и кокетливо усмехнулась. «Ну и последнее напутствие от дяди Алекса. Он сказал сделать вот так». Молния комбинезона уехала в район паха, и прямо напротив моих глаз выпрыгнули на волю два больших аппетитных полушария. Кровь резко отлила от головы, устремившись бурным потоком в детородный орган. Я обхватил ее одной рукой за талию, другой схватил за затылок, притянул ее голову к себе и впился в губы совсем нерастраченным пылом после более чем годового воздержания. Она обхватила меня за шею и ответила на поцелуй, прикусывая мою губу острыми зубками. Мои руки сами по себе, отвечаю, переползли на грудь и попытались по-хозяйски сгрести в охапку. Несмотря на то, что ладони у меня были широкие, вся грудь не поместилась. Я потянул молнию своего комбеза, и тут мы вышли из гипера. У меня перед глазами тут же возникла надпись. «Внимание! PR13.A3.13.0013 Илай, вы отключены от Вселенной 13. В случае смерти ваше сознание будет безвозвратно потеряно. Немедленно явитесь на ближайшую информационную станцию. В противном случае вы будете уничтожены». «Что за нахер?» Судя по отстраненным зеленым глазам подруги, она получила похожее уведомление. «Командир, овечка!» Дашка нарисовалась рядом и, не стесняясь, с любопытством рассматривала голую грудь девушки. «А что это вы тут делаете, а?» «Уже ничего, малая. Уже ничего». «Да к гадалке не ходи. Это тот долбанный ангел-терминатор малява отослал», — — горячился Алекс. «Каким образом?» — спросил я. «Да не знаю я. Но какие еще варианты?» «А почему только мы трое?» — продолжал я мозговой штурм. «Симбиоты», — сказала овечка. «Ты так думаешь?» — я повернулся к ней. «Я это знаю. Мне Аурелия сказала». «Альтер?» «Да, я тоже согласен». «Но почему именно сейчас? Последний раз, когда я видел ангела, ты еще не проснулся. В этом дело?» «Именно. А сейчас ангел меня считал, и Аурелию, и Портоса». «А как он инфу отправил?» «У него была такая возможность». «Блядь, и что делать?» «Кэтс предлагает сдаться», — хмыкнул Алекс. «Херов дров!» — тут же среагировал я. «Это была шутка». «Для своих, я понял», — кивнул я. «А если серьезно?» «А если серьезно, можно еще раз обнулиться и опять спрятаться», — пожал плечами Алекс. «Что значит это «опять»?» У меня возникло странное тревожное чувство. Алекс еще раз пожал плечами. «Потому что мы с тобой один раз так уже сделали». У меня в голове всплыли смутные образы. Черные фигуры бульдогов, бегство, долгое бегство, поиск чего-то, отчаяние, надежда, пустота. «Похоже, я знаю человека, который сможет нам помочь вспомнить». Я потряс головой, но отрывочные воспоминания бесследно пропали. «Ага, нужно найти Асту», — утвердительно кивнул Алекс. «И задать ей вопросы. Много вопросов». «Согласен, брат». «Командир!» — позвал меня Бонд. «Чего тебе?» — нелюбезно ответил я, вынашивая планы мести. «Ты будешь смеяться, но посмотри сюда». И он указал на обзорный экран. Тяжелый крейсер угольно-черного цвета висел рядом с дыней. Казалось, что его матовая поверхность впитывает любой лучик света, долетевший до нее. Красивый цвет. «Конечно, ведь я его сам выбирал. Первый среди равных, флагман наемного подразделения категории «Д» «Бульдоги» заглянул к нам на огонек, пока мы отсутствовали».